По случаю 19-летия избрания Ким Чен Ира генеральным секретарем Трудовой партии Кореи и 71-й годовщины основания Трудовой партии Кореи 5 октября в Доме культуры и электровозостроительного объединения имени Ким Чжон Тэ состоялось торжественное собрание рабочих и профсоюзников. Здесь присутствовали соответствующие работники, работники профсоюза, рабочие и профсоюзники.